Холмс выпрямился. Он был очень взволнован. «Я так и думал», — сказал он. «А вы не замечали у него в ушах дырочек для серег?» «Заметил, сэр. Он объяснил, что уши ему проколола какая-то цыганка, когда он был ребенком». «Хм. Он до сих пор у вас?» «Да, сэр, я только что видел его». «Он хорошо справлялся с делами, когда вас не было в конторе?» «Не могу пожаловаться, сэр. Впрочем, по утрам в судной кассе дел много». «Отлично, мистер Уилсон. Через день или два я буду иметь удовольствие кое-что сообщить вам. Сегодня суббота. Надеюсь, в понедельник мы все будем знать». «Ну, Уотсон», — сказал Холмс, когда наш посетитель ушел, — «что вы обо всем этом думаете?» «Ничего не думаю. Дело это представляется мне совершенно таинственным». «Общее правило таково», — сказал Холмс. «Чем страннее случай, тем меньше в нем оказывается таинственного. Как раз заурядные, бесцветные преступления разгадать труднее всего, подобно тому, как труднее разыскать в толпе человека с заурядными чертами лица. Но с этим случаем медлить я не могу». «Что же вы собираетесь делать?» «Курить. Эта задача как раз на три трубки. Я прошу вас минут 50 не разговаривать со мной». Он скрючился в кресле, подтянул худые колени к ястребиному носу и долго сидел в такой позе, закрыв глаза и выставив вперед черную глиняную трубку, похожую на клюв какой-то странной птицы. Я уж подумал было, что он заснул, да и сам начал дремать. Но тут он вскочил, словно человек, принявший твердое решение, и положил трубку на камин. «Сегодня в Сент-Джеймс-Холле играет Сарасате», — сказал он. «Что вы думаете об этом, Уотсон? Могут ваши пациенты обойтись без вас в течение нескольких часов?» «Сегодня я свободен. Моя практика вообще отнимает у меня не слишком много времени. В таком случае надевайте шляпу и идем. Мне нужно в Сити. А где-нибудь по дороге мы перекусим. В программе концерта много немецкой музыки. Мне она гораздо более по сердцу, чем французская или итальянская. Немецкая музыка богата глубокими мыслями, а мне как раз необходимо кое о чем поразмыслить». Мы доехали подземкой до Олдергсета, оттуда прошли пешком до Сакс-Кобург-сквер, где совершились события, о которых нам рассказывали утром. Сакс-Кобург-сквер — маленькая сонная площадь с жалкими потугами на аристократический стиль. Четыре ряда грозноватых двухэтажных кирпичных домов глядят окнами на крохотный садик, заросший сорной травой, среди которой несколько блеклых лавровых кустов ведут тяжелую борьбу с насыщенным копотью воздухом. Три позолоченных шара и коричневая вывеска на углу с надписью «Джабис Уилсон», выведенные белыми буквами, указывали, что здесь и находится контора нашего рыжего клиента. Шерлок Холмс остановился перед дверью и, склонив голову на бок, устремил на нее глаза, ярко блестевшая из-под полуприкрытых век. Затем он медленно прошелся по улице, внимательно вглядываясь в дома. Перед судной кассой он раза три силой стукнул тростью по мостовой, затем подошел к двери и постучал. Дверь тотчас же распахнул расторопный, чисто выбритый молодой человек и попросил нас войти. «Благодарю вас», — сказал Холмс. «Я хотел только спросить, как пройти отсюда на Стрэнд». «Третий поворот направо, четвертый налево», — быстро ответил помощник мистера Уилсона и захлопнул дверь. «Ловкий малый», — заметил Холмс, когда мы снова зашагали по улице. «Я считаю, что по ловкости он занимает четвертое место в Лондоне, а по храбрости, пожалуй, даже третье. Я о нем кое-что знаю». «Видимо, — сказал я, — помощник мистера Уилсона играет какую-то роль в этом союзе рыжих. Уверен, вы спросили у него дорогу лишь за тем, чтобы взглянуть на него». «Не на него. На что же? На его колени. И что вы увидели? То, что и ожидал. А зачем вы стучали по мостовой? Милейший доктор, сейчас надо наблюдать, а не разговаривать. Мы разведчики в неприятельском лагере. Нам удалось кое-что узнать о Сакс-Кобург-сквер. Теперь обследуем улицы, которые примыкают к ней с другой стороны». Разница между Сакс-Кобург-сквер и тем, что мы увидели, когда свернули за угол, была столь же велика, как разница между картиной и ее оборотной стороной. За углом тянулась одна из главных артерий города, соединяющая Сити с севером и западом. Эта большая улица была вся забита экипажами, движущимися двумя встречными потоками, а на тротуарах чернели толпы спешащих пешеходов. Глядя на ряды роскошных магазинов, великолепных контор, трудно было представить себе, что позади этих самых домов находится убогая, безлюдная площадь. «Позвольте мне осмотреться», — сказал Холмс, остановившись на углу и внимательно разглядывая каждый дом один за другим. «Я хочу запомнить, в каком порядке расположены здания. Изучение Лондона — моя страсть. Так-так, сначала табачный магазин Мортимера, затем газетная ловчонка, затем Кобуржское отделение городского и пригородного банка, за ним вегетарианский ресторан, затем каретное депо Макфарлейна, там уже следующий квартал. Но, доктор, наша работа окончена. Теперь мы можем немного и поразвлечься. Бутерброд, чашка кофе и в страну скрипок, где все сладость, нега и гармонии, где нет рыжих клиентов, досаждающих нам головоломками. Мой друг страстно увлекался музыкой и был не только очень способным исполнителем, но и незаурядным композитором. Весь вечер просидел он в кресле, вполне счастливый, слегка двигая длинными тонкими пальцами в такт музыки. Его мягко улыбающееся лицо, его влажные затуманенные глаза ничем не напоминали о Холмсе ищейке, о хитроумном безжалостном Холмсе, готовом в любую минуту преследовать нарушителей закона. Удивительный характер этого человека слагался из двух начал. Мне часто приходило в голову, что его потрясающая проницательность родилась в борьбе с поэтической задумчивостью, составляющей основную черту характера этого человека. Он постоянно переходил от полнейшей расслабленности к необычайной энергии, и я хорошо знал, что он никогда не бывает более твердым, чем в те дни, когда с бездумным спокойствием отдается своим импровизациям и нотам. Но внезапно охотничья страсть охватывала его, свойственная ему блистательная сила мышления возрастала до степени интуиции, и люди, незнакомые с его методом, начинали думать, что перед ним не человек, а какое-то сверхъестественное существо. Наблюдая за ним на концерте в Сент-Джеймс-Холле, я видел, с какой полнотой он отдается музыке. Я понял, что тем, за кем он охотится, будет плохо. «Вы, доктор, собираетесь, конечно, домой», — сказал он, когда концерт окончился. «Домой, понятно. А мне предстоит еще одно дело. Оно отнимет у меня часа 3-4. Это происшествие на Кобург-сквере — серьезная штука». «Серьезная? Там готовится крупное преступление. Правда, у меня есть основания думать, что мы успеем предотвратить его. Но все усложняется из-за того, что сегодня суббота. Кстати, вечером мне может понадобиться ваша помощь». «Да, в котором часу?» «Часов в 10, не раньше». «Ровно в 10 я буду на Бейкер-стрит». «Отлично. Имейте в виду, доктор, дело будет опасное. Суньте себе в карман свой армейский револьвер». Он помахал рукой, круто повернулся и мгновенно исчез в толпе. «Я не считаю себя глупее других, но когда я имею дело с Шерлоком Холмсом, меня угнетает тяжелое сознание собственной тупости. Ведь вот я слышал то же самое, что слышал он, видел то же самое, что видел он. Однако он знает, очевидно, не только, что случилось, но и то, что должно случиться, тогда как мне все это дело по-прежнему представлялось непонятной нелепостью. По дороге домой в Кенсингтон я снова припомнил и весь необычный рассказ рыжего переписчика британской энциклопедии, и наше посещение Сакс-Кобрук-сквер, и зловещие слова, которые Холмс сказал мне при прощании. «Зачем эта ночная экспедиция? Почему я должен прийти вооруженным? Куда мы поедем? Что нам предстоит делать?» И Холмс, правда, намекнул, что помощник владельца судной кассы — опасная личность, способная на большие преступления. Но как я не пытался разгадать эти загадки, ничего у меня не вышло, и я решил ждать ночи, которая должна была разъяснить мне все. В четверть десятого Я вышел из дому и, пройдя Гайд-парк и Оксфорд-стрит, очутился на Бейкер-стрит. У подъезда стояли два кэба, и, войдя в прихожую, я услышал наверху голоса. Я застал у Холмса двух человек. Он оживленно разговаривал с ними. Одного из них я знал. Это был Питер Джонс, агент полиции. Другой был длинный, тощий, угрюмый мужчина в сверкающем цилиндре, в удручающе безукоризненном фраке. «Вот мы и в сборе», — сказал Холмс, застегивая свою гороховую куртку и беря с полки охотничий хлыст с тяжелой рукоятью. «Уотсон, вы, кажется, знакомы с мистером Джонсоном из Скотленд-Ярда. Позвольте представить вас мистеру Мэри Уэзеру. Мистер Мэри Уэзер примет участие в нашем ночном приключении. Как видите, доктор, мы с мистером Холмсом снова охотимся вместе», — сказал Джонс с обычным своим важным и снисходительным видом. «Никто так блестяще не начинает охоту, как он. Но для того, чтобы затравить зверя, ему нужна помощь старого гончего пса. Боюсь, что мы подстрелим не зверя, а утку», — угрюмо сказал мистер Мэриуэзер. «Можете положиться на мистера Холмса, сэр», — покровительственно проговорил агент полиции. «У него своя собственная методика, которая, позволю себе заметить, несколько отвлечена и фантастична, но тем не менее дает неплохие результаты. Нужно признать, что бывали случаи, как, например, в деле об убийстве Шолта и истории с драгоценностями Агры, когда он оказывался прав, а полиция ошибалась». «Раз это вы говорите, мистер Джонс, значит, так оно и есть», — уважительно произнес незнакомец. «И все же, признаться, жаль, что мне сегодня придется лишиться обычного роббера. Это первый субботний вечер за 27 лет, который я проведу без карт. В сегодняшней игре ставка покрупнее, чем в ваших карточных играх», — сказал Шерлок Холмс. «Да и сама игра увлекательнее. Ставка, мистер Мэриуэзер, равна 30 тысячам фунтам стерлингов, а ваша ставка, Джонс, — человек, которого вы давно хотите поймать». «Да, Джон Клей — убийца, вор, взломщик, фальшивомонетчик», — сказал Джонс. «Он еще молод, мистер Мэриуэзер, но уже искуснейший преступник. Ни на кого другого в Лондоне я не надел бы наручников с такой охотой, как на него. Исключительная личность этот юный Джон Клей. Его дед был герцог. Сам он учился в Итоне и в Оксфорде. Мозг его также изощрен, как его пальцы. Он до сих пор неуловим. На этой неделе он совершает кражу со взломом в Шотландии, а на следующей уже собирает деньги на постройку детского приюта в Корнуэлле. Я гоняю за ним уже несколько лет, а еще ни разу не видел его. Сегодня ночью я буду иметь удовольствие представить его вам. Мне тоже приходилось раза два наблюдать подвиги мистера Джона Клея, и я вполне согласен с вами, что это искуснейший вор в стране. Однако уже 11 час, пора двигаться в путь. Вы двое садитесь в первый кэп, мы с Уотсоном поедем во втором». Шерлок Холмс во время нашей долгой поездки был не слишком общителен. Он сидел, откинувшись, и насвистывал мелодии, которые слышал сегодня на концерте. Мы колесили по бесконечному лабиринту освещенных газом улиц, пока, наконец, не добрались до Фарингтон-стрит. «Теперь мы совсем близко», — сказал мой приятель. «Этот Мэриуэзер, директор банка, и лично заинтересован во всем деле. Джонс тоже нам пригодится. Он славный и малый, хотя ничего не смыслит в своей профессии. Впрочем, у него есть одно несомненное достоинство. Он отважен, как бульдог, и прилипчив, как рак. Если уж схватит кого-нибудь своей клешней, так не выпустит. Ну вот мы и приехали. Они уже тут». Мы остановились на той же людной и оживленной улице, где были утром. Расплатившись с извозчиками и следуя за мистером Мэриуэзером, мы вошли в какой-то узкий коридор и юркнули в боковую дверцу, которую он отпер. За дверцей оказался другой коридор, очень короткий, в конце его массивные железные двери. Открыв их, мы спустились по каменным ступеням винтовой лестницы и подошли к еще одним дверям, столь же внушительным. Мистер Мэриуэзер остановился, зажег фонарь, повел нас по темному, пахнущему землей коридору. Миновав еще одну дверь, мы очутились в обширном подвале, заставленном корзинами и тяжелыми ящиками. «Сверху проникнуть сюда не так-то просто», — заметил Холмс, подняв фонарь и оглядев потолок. «Снизу тоже», — сказал мистер Мариуэзер, стукнув тростью по плитам, которыми был выложен пол. «Черт побери! Звук такой, будто там пустота!» — воскликнул он с изумлением. «Я вынужден просить вас не шуметь», — сердито сказал Холмс. «Из-за вас вся экспедиция может закончиться провалом. Будьте любезны, присядьте на какой-нибудь ящик и не мешайте». Важный мистер Мариуэзер с оскорбленным видом взгромодился на корзину, и Холмс опустился на колени и с помощью фонаря и лупы принялся изучать щели между плитами. Через несколько секунд, очевидно удовлетворенный результатами своего исследования, он поднялся и спрятал лупу в карман. «У нас впереди по крайней мере час», — заметил он. «Они вряд ли примутся за дело прежде, чем почтенный ростовщик заснет. Вот тогда они не станут терять ни минуты, потому что чем раньше они управятся, тем больше времени у них останется, чтобы скрыться. Мы находимся, доктор, как вы без сомнения уже догадались, в хранилище городского отделения одного из богатейших лондонских банков. Мистер Мариуэзер, председатель правления банка, он объяснит нам, почему наиболее дерзкие преступники именно в настоящее время с особым интересом приглядываются к этому хранилищу». «Мы храним здесь наше французское золото», — шепотом сказал директор. «Нас уже не раз предупреждали, что будет совершена попытка похитить его». «Ваше французское золото?» «Да. Несколько месяцев назад нам понадобились оборотные средства, и мы заняли 30 тысяч наполеондров у французского банка. Впоследствии необходимость в средствах отпала, и стало известно, что нам даже не пришлось распаковать деньги, и они до сих пор лежат здесь. В корзине, на которой я сижу, 2000 наполеондоров. Они переложены листами фольги. Редко случается, чтобы в одном отделении хранилось такое количество золота, и директора, естественно, беспокоятся». «У них есть все основания для беспокойства», — заметил Холмс. «Ну, нам пора приготовиться. Я полагаю, что в течение ближайшего часа все будет кончено. Придется, мистер Мариуэзер, прикрыть этот фонарь чем-нибудь темным. И сидеть в темноте? Боюсь, что так. Я захватил колоду карт, и поскольку нас четверо, мы могли бы сыграть один робер. Но я вижу, что враг подготовился не на шутку, поэтому оставить свет было бы рискованно. Нам нужно занять свои места. Они люди дерзкие, и хотя мы застанем их врасплох, они все же могут причинить нам немало неприятностей, если мы не будем осторожны. Я стану за этой корзиной, вы спрячетесь за теми. Когда я направлю на грабителей луч света, хватайте их. Если они начнут стрельбу, Уотсон, стреляйте без колебания». Я зарядил револьвер, положил его на крышку деревянного ящика, а сам притаился за ним. Холмс закрыл дверцу фонаря, и мы оказались в кромешной тьме. Правда, запах нагретого металла напоминал, что фонарь не погашен и что свет может вспыхнуть в любое мгновение. Нервы мои от ожидания были напряжены до предела. Я был подавлен тьмой и холодной сыростью подземелья. Для отступления у них только один путь — обратно, через дом, на Сакс-Кобург-сквер, — прошептал Холмс. «Надеюсь, вы сделали то, о чем я просил вас, Джонс. У парадного входа инспектор и два полисмена. Значит, мы заткнули все дыры. Теперь остается только молчать и ждать». Как медленно тянулось время. Позже я узнал, что прошел всего час с четвертью, но тогда мне казалось, что ночь кончается, наверху расцветает. Я боялся шевельнуться, хотя ноги у меня затекли, ныли от боли, нервы были натянуты, слух так обострился, что я отличал глубокие приглушенные вздохи грузного Джонса от легкого свистящего дыхания директора банка. Со своего места, из-за ящика, я мог видеть часть пола, и вдруг там, внизу, я заметил мерцание света. Сначала это была слабая искра. Вскоре искра эта превратилась в желтую полоску. Потом в полу неслышно образовалась щель, и в середине освещенного пространства появилась рука, белая, почти женственная, которая как будто пыталась нащупать какой-то предмет. С минуту эта рука, шевеля пальцами, торчала из пола. Затем она исчезла так же внезапно, как возникла, и все опять погрузилось во тьму. Лишь через узенькую щель между плитами пробивался слабый свет. Однако через мгновение одна из широких белых плит с резким скрипом перевернулась, и открылось квадратное отверстие, из которого хлынул свет фонаря. Оттуда выглянуло гладко выбритое юное лицо. Неизвестный зорко осмотрелся по сторонам, потом, оперся обеими руками о края отверстия, и стал подтягиваться. Сначала показались плечи, потом туловище, а вот он уже занес колено на пол. Через секунду незнакомец стоял во весь рост и помогал влезть своему товарищу, такому же маленькому и гибкому, с бледным лицом и с вихрями ярко-рыжих волос. «Все в порядке», — прошептал он. «Зубила и мешки у тебя? А черт, прыгай, Арчи, прыгай, я за себя постою!» Шерлок Холмс выскочил из-за укрытия и схватил его за шиворот. Второй вор юркнул в нору. Джонс пытался его задержать, но, видимо, безуспешно. Я слышал треск рвущейся материи, блеснул ствол револьвера, но Холмс охотничьим хлыстом стегнул противника по руке, и револьвер со звоном упал на каменный пол. «Бесполезно, Джон Клей», — сказал Холмс корректно. «Вы попались». «Вижу», — ответил тот совершенно спокойно. «Но приятелю моему удалось ускользнуть. Вы поймали только полу его пиджака». «Три человека поджидают его за дверями», — сказал Холмс. «Ах, вот так! Чисто сработано. Поздравляю вас». «А я вас. Ваша выдумка насчет рыжих вполне оригинальна и удачна». «Сейчас увидите своего приятеля», — сказал Джонс. «Проворно он, однако, ныряет в норы, не то что я. А теперь я надену на вас наручники. Уберите свои грязные руки, пожалуйста, не трогайте меня», — сказал ему наш пленник после того, как ему надели наручники. «Вам, может быть, неизвестно, что во мне течет королевская кровь. Будьте любезны называть меня сэр и говорить «пожалуйста». «Отлично», — сказал Джонс, усмехаясь. «Пожалуйста, сэр. Поднимитесь наверх и соблаговолите сесть в кэп, который отвезет вашу светлость в полицию». «Вот так-то лучше», — спокойно сказал Джон Клей. Величаво кивнув нам головой, он безмятежно удалился под охраной сыщика. «Мистер Холмс», — сказал Мерриуэзер, выводя нас из хранилища, — «я право не знаю, как наш банк мог бы отблагодарить вас за эту услугу. Вам удалось предотвратить крупнейшее, насколько я знаю, ограбление банка». «У меня были свои собственные счеты с мистером Джоном Клеем», — сказал Холмс. «На сегодняшнем деле я понес небольшие расходы, и банк, безусловно, возместит их мне. Что до остального, то я уже вознагражден тем, что испытал единственное в своем роде приключение и услышал замечательную повесть о союзе рыжих». «Видите ли, Уотсон», — начал Шерлок Холмс, когда мы сидели с ним утром на Бейкер-стрит за стаканом виски с содовой. «Мне с самого начала было ясно, что единственная цель этого фантастического объявления о союзе рыжих и переписывания британской энциклопедии — ежедневно удалять из дому на несколько часов не слишком умного владельца судной кассы. Способ, который они выбрали, конечно, курьезен, однако благодаря этому способу они добились своего. Весь план, без сомнения, подсказан вдохновенному воображению Клея цветом волос его сообщника. 4 фунта в неделю — хорошая приманка для Уилсона. А что значит 4 фунта для них, если они рассчитывали заполучить 1000? Они поместили в газете объявление. Один мошенник снял временно контору, другой мошенник уговорил своего хозяина пойти туда, и оба получили возможность каждое утро пользоваться его отсутствием. Как только я услышал, что помощник довольствуется половинным жалованием, я понял, что для этого есть основательные причины. Но как же вы отгадали их замысел? Будь в доме женщины, я заподозрил бы обыкновенную интрижку, но женщины нет, и это предположение отпадает. Предприятия нашего рыжего клиента ничтожные, да и в квартире у него нет ничего такого, ради чего стоило бы затевать столь сложную игру. Следовательно, они имели в виду нечто, находящееся вне дома. Но что? И тут я вспомнил о том, что помощник занимается фотографией и постоянно ныряет в погреб. Погреб! Вот ключ к этой запутанной истории. Я навел справки об этом человеке и понял, что имею дело с самым хладнокровным и дерзким преступником в Лондоне. И так он что-то делал в погребе. Что-то очень сложное. Ведь ему приходилось работать там по несколько часов в день в течение 2 месяцев. Что же он делал? Только одно. Рыл подкоп в другое здание. Вот каким выводом я пришел, когда мы отправились познакомиться с ситуацией на месте. Вы очень удивились, когда я постучал тростью по мостовой. А между тем я хотел узнать, куда прокладывается подкоп. Перед домом или на задворках? Впереди его не было. Тогда я позвонил в лавку. Как и следовало ожидать, дверь открыл помощник. У нас с ним и прежде бывали кое-какие стычки, но мы никогда не видели друг друга в лицо. Да и этот раз я не смотрел ему в лицо, я хотел видеть его брюки. Вы могли бы и сами заметить, что они у него были грязны, помяты и протерты в коленях. Это свидетельствовало о том, что он долгие часы копал землю. Оставалось выяснить, куда вел подкоп. Я свернул за угол, увидел вывеску городского и пригородного банка и понял, что задача решена. Когда после концерта вы отправились домой, я поехал в Скотленд-Ярд, оттуда к председателю правления банка, результаты вам известны. А как вы узнали, что они попытаются совершить ограбление именно этой ночью? Когда они закрыли контору Союза Рыжих, это означало, что их больше не заботит, дома мистер Джабис Уилсон или нет. Другими словами, подкоп был готов. Очевидно, что они не хотели терять времени, так как, во-первых, подкоп могли обнаружить, во-вторых, золото могло быть перевезено в другое место. Самым удобным днем оказалась суббота, потому что до понедельника золота никто бы не хватился, и они имели лишние сутки, чтобы скрыться. Так я и пришел к выводу, что попытка ограбления будет совершена ближайшей ночью. «Ваши рассуждения безукоризненны», — воскликнул я с непритворным восхищением. «Такая длинная цепь обстоятельств, и каждое звено безупречно». «Этот случай спас меня от угнетающей скуки», — проговорил Шерлок Холмс, зевая. «Увы, я чувствую, что скука снова начинает одолевать меня. Вся моя жизнь — сплошное усилие избегнуть тоскливого однообразия будней. Маленькие загадки, которые я порой разгадываю, помогают мне в этом. Вы истинный благодетель человечества», — сказал я. Холмс пожал плечами. «Пожалуй, я действительно приношу кое-какую пользу. Человек — ничто, произведение — все, как выразился Гюстав Флобер в письме к Жорж Санд.